Я общаюсь здесь со многими людьми, но очень недолго. Все мы помним, что каждая минута, которую проводим вместе, может оказаться последней. Поэтому мы почти сразу переходим к сути дела, минуя церемониал взаимного сближения. До войны мне было бы трудно представить себе, чтобы такой человек, как Орвелл, при первой же встрече на улице Лондона рассказал кому-либо о своем шраме на шее. Здесь же это совершенно нормально. Или ненормально, я уже и сам не знаю. Дорис, больше всего я хочу, чтобы это письмо прибыло к тебе вместе со мной. В кармане моего пальто, а не в одном из толстых льняных мешков с американской военной корреспонденцией из Европы. Я хочу сам прочесть его тебе. А потом рассказать все, о чем не написал. И заснуть рядом с тобой, а потом проснуться рядом с тобой. И снова заснуть. Я скучаю по тебе, Дорис. Брэдфорд. По скриптум. Ты можешь узнать о моих перемещениях у Лайзы. Если кто, кроме Адриана и Артура, и будет знать точно, когда я вернусь, то это она. Пока никто не знает, откуда мы полетим, куда и когда. Я и сам узнаю все последним. И пока знаю только, что полечу из Европы через Атлантический океан, скорее всего, на какой-нибудь военный аэродром. К любой дате, которую узнаешь у Лайзы, прибавь еще 7-8 дней. К концу седьмого дня, звучит как библейский текст о конце света или сотворении мира, я должен быть где-то в Америке. Темнело. По обеим сторонам реки одновременно стали зажигаться огоньки. Стэнли закрыл записную книжку, сдул с нее пепел и собрал с пола окурки. Подождал, пока в ноге, которую он отсидел, восстановится кровообращение, потом встал и осторожно спустился вниз. По знакомым уже улицам он двинулся от площади в сторону перекрестка Кайзер-Вильгельм-Ринг и Кристофер-Штрассе. Он подумал, и это его позабавило, что еще несколько дней в этом городе, и он мог бы запросто работать гидом и водить американских экскурсантов по освобожденному Кёльну. Он шел и разговаривал сам с собой. «Дамы и господа, прямо перед нами новейшая модель американского танка, а слегка обшарпанное высокое здание сразу за ним – главная церковь, которую в Европе называют кафедральным собором. Она гораздо старше, чем пивные бутылки, которые недавно откопали в Сан-Диего наши археологи. Справа вы видите еще теплые руины, результат удачных бомбардировок американских военно-воздушных сил в конце прошлого века. Простите, я хотел сказать, в декабре этого года. Вдали мы видим хорошо сохранившиеся остатки исторической застройки. А сейчас попрошу следовать за мной. Из-за сильных разрушений для того, чтобы добраться в резиденцию временного американского правительства, нам придется пройти по соседним улицам». Ощущая растущее нетерпение, он все быстрее шел в направлении временного американского правительства. Ему очень хотелось вернуться на родину. Он не рассчитывал найти здесь ничего более важного, чем то, что уже нашел. У него было несколько кассет от снятой пленки, фотографии, сделанные Анной, десятки страниц дневниковых записей. А самое главное – впечатление. Рассказанные по горячим следам кому-то из опытных репортеров, они, как ему казалось, могли стать интересным отчетом о путешествии американского пацифиста на войну. В Дрезден он не поедет. Встречаться с русскими его отговорил англичанин, а в готовый пасть Берлин его все равно не пустят. Кроме того, падение Берлина сейчас, в начале марта 1945 года, кажется еще весьма отдаленной перспективой. Он не видел перед собой никаких задач. К тому же он привезет с собой Анну. Для «Таймс» это большая удача. Он не сомневался, что Артур понимает, какое сокровище ему привезут. Было уже совсем темно, когда он добрался до здания на Кайзер-Вильгельм-Ринг. Часовой внимательно изучил его паспорт, сверился со своим блокнотом и поспешно припроводил к другому часовому внутри здания. Тот, в свою очередь, покрутил ручку телефона и вызвал младшего лейтенанта Бенсона. Происходило что-то странное. Бенсон появился почти мгновенно, будто все это время только и ждал Стэнли. Они поспешно спустились в подвал. Бенсон постучал в дверь в самом конце темного коридора, и они вошли. «Спасибо», — сказал грузный офицер в звании полковника, обращаясь к стоящему на вытяжку Бенсону. Постарайся организовать автомобиль для господина редактора. А если машины не будет, можешь прямо сегодня собирать свои манатки!» — крикнул он в спину исчезнувшему в дверном проеме Бенсону. «Либо тут все старшие по званию издеваются над несчастным парнем», — подумал Стэнли, «либо Бенсон ленив от природы и его нужно постоянно подгонять, либо в армии это обычная манера разговаривать с подчиненными». «Присаживайтесь, господин Брэдли», — сказал спокойно офицер и указал на стул напротив своего стола. Свет лампы падал на расстеленную военную карту Европы и небрежно разбросанные телеграммы. «Моя фамилия Брэдфорд». «Извините, господин Брэдфорд, конечно. Прошу меня простить». Грузный офицер, нацепив очки, рассматривал лежавший перед ним документ. «Стэнли Вильям Брэдфорд», — уточнил он с фальшивой улыбкой. Стэнли подумал, что, как ни странно, его второе имя скоро станет известно буквально всем. «Мы получили шифрованную телеграмму из Люксембурга несколько часов назад, адресованную нашей службе», — сообщил офицер, отрывая взгляд от документа и глядя на Стэнли так, будто ожидал услышать слова восторга и аплодисменты. «Мы искали вас. Много людей вас искали, очень много. Где вы были?» «А вам не кажется, что это мое личное дело, господин полковник?» «Ну, конечно, это ваше дело, конечно же». «Да, ваше дело», — ответил офицер, плохо скрывая злость, и снова уставился в документы. «Так вот, сегодня после полуночи с нашей базы Финдельни, недалеко от города Люксембург, отправляется самолет. Генерал Пэттон летит на нем в Вашингтон. Вам известно, кто такой генерал Пэттон, господин Брэдли?» «Моя фамилия Брэдфорд». «Да, известно». «Государственный чиновник Соединенных Штатов, работа которого неплохо оплачивается из моих и ваших налогов. Генерал профессиональной американской армии». Толстый офицер снял очки и, встав из-за стола, подошел к нему. «Вы так думаете?» «Генерал Пэттон – патриот», – сказал он злобно. «Может быть, вам трудно себе это представить, но я, Стэнли Брэдфорд, тоже патриот. А теперь скажите, пожалуйста, к чему вы клоните? Вы ведь позвали меня сюда не для того, чтобы поговорить со мной о патриотизме и Пэттоне, не так ли?» «Честно говоря, да, но и об этом тоже. Из Финдельна около полуночи летит самолет. Вы и сопровождающая вас особа, немка по имени Анна Марта Блейб-Трой, в списке пассажиров. Поэтому мы вас и искали. Вам известно, где сейчас находится эта немка?» «Недалеко отсюда, в Кёнигсдорфе». «Есть ли у нее официальные и действительные документы для поездки?» «Не знаю», — ответил Стэнли, сунув руку в карман пальто. «Является ли этот документ официальным и действительным?» — спросил он и положил на стол помятый паспорт Анны. Офицер взял его, долго рассматривал в свете лампы и, наконец, заявил: «Нет, это не действительный документ. Он не был выдан в Кёльне». «Извините, не понял». «Не был подтвержден в нашем офисе в Кёльне. Это неустановленный документ из города Дрездена». «Ну и что?» «Анна Марта Блейб-Трой не может покинуть Германию, не зарегистрировавшись». «А вы можете зарегистрировать ее сейчас?» «Это входит в обязанности нашей администрации. Но сегодня уже слишком поздно. Администрация будет на месте только завтра». «А сколько стоило бы появление администрации здесь через минуту?» — спросил Стэнли и, стараясь сохранять спокойствие, вытащил бумажник из заднего кармана брюк. «Сколько?» — повторил он громче. «Вы меня не поняли. Вам кажется, что все и всех можно купить. Сколько она стоит, эта самая регистрация? Сколько?» — повторил вопрос Стэнли, игнорируя его замечание. «Без Анны Марты Блейб-Трой я отсюда не уеду. Сколько? Скажите же, наконец, в какую сумму мне это обойдется? У меня в бумажнике около $2000. Остальное я пришлю вам из Нью-Йорка». «Сколько?» — произнес офицер с каким-то шипением в голосе. «Вы не понимаете, господин Брэдли, извините, Брэдфорд. Это вы не понимаете. Я без нее из Кёльна не уеду». «Вы готовы поручиться за нее под присягой?» «Каким образом?» «Что вы ее знаете, подтверждаете, что она говорит правду, и принимаете на себя ее обязательства». «О, черт, что вы имеете в виду? Конечно, я знаю ее. Какие обязательства?» «По отношению к правительству и налогоплательщикам Соединенных Штатов». «Вы шутите?» «Нет, вовсе не шучу. Анна Марта Блейб-Трой может умереть в Соединенных Штатах. Кто-то должен будет оплатить ее погребение. Ее фамилия Блейбтрой, а не Блейбтру. Неужели это так трудно запомнить? Блять, напишите, что я за свой счет похороню Анну Марту Блейбтрой. И что правительство Соединенных Штатов и налогоплательщики не потратят на это ни единого цента. И что я буду ее кормить, поить, куплю ей туфли и фотоаппарат. «Вы готовы подписаться под тем, что только что сказали?» — прервал его тираду грузный офицер. «Подпишусь, конечно же, подпишусь!» Толстяк протянул ему лист бумаги. Стэнли пробежал глазами написанный на машинке текст. Поставил подпись. Швырнул ручку на стол, встал и направился к двери. У выхода он обернулся. «Скажите, а как могло произойти, что вы дали мне на подпись готовый документ со всеми данными этой девушки, хотя минуту назад говорили, что у нее нет регистрации или как там это у вас называется?» Грузный офицер, не поднимая взгляда, ответил: «Если вы будете продолжать задавать глупые вопросы, то не успеете в Финдельн до полуночи. На входе в здание вас ожидает конвой, и он будет ждать вас еще несколько минут. Советую вам поторопиться, редактор Брэдли». «Брэдфорд, твою мать, Брэдфорд!» — крикнул Стэнли и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Он сбежал по лестнице к входной двери. Его догнал Бенсон, на ходу передав выправленные бумаги с печатями. Конвой у входа в здание состоял из двух джипов с небольшими американскими флагами. В одном из них за рулем сидел тот самый солдат, который возил Стэнли в Кёнигсдорф. Они тут же тронулись в путь. Стэнли велел водителю подъехать к собору с восточной стороны. Он так и не выяснил адрес дома, где находилась его келья, но точно помнил, что с восточной стороны собора значительно ближе до крутой лестницы, ведущей в подземелье. Минут через 15 он, тяжело переводя дыхание, вернулся к машине с чемоданом в руках и фотоаппаратом на груди. То, что он не смог взбежать по лестнице до самого верха без остановки, ему не понравилось, и он поклялся себе, что, вернувшись домой, бросит курить. Вчера им не попалось ни одного КПП. Но на сей раз шофер ехал в Кёнигсдорф другой дорогой. Правда, они миновали посты без особых проблем, приходилось только притормаживать. Флаги на машине и одном из джипов открывали все шлагбаумы. «Почему мы едем на двух машинах?» — спросил Стэнли водителя. «Хватило бы и одной?» «Такие у нас инструкции. Вы являетесь, скажем так, очень важной персоной, которая куда-то очень спешит. В таких случаях в конвое должно быть не меньше двух машин. Если по пути что-то случится с нашей, вы сможете пересесть в другую». «Вот как?» — пробормотал Стэнли, меняя свое мнение о грузном офицере. «Мы едем за той красоткой, да?» — поинтересовался после паузы шофер. Его это явно интересовало. «Я хотел бы забрать ее с собой». «Ясное дело, всякий хотел бы», — рассмеялся водитель.